о снах Богом посылаемых и дьяволом навеваемых и о разности их. Сны, являющиеся душе по любви Божией, суть необманчивые указатели здравия душевного. Они не изменяются из одного образа в другой, не наводят страха, не возбуждают смеха или внезапного опечаления, но приступают к душе со всею тихостью и преисполняют ее духовного радования, почему душа и по пробуждении тела со всем вожделением ищет этого испытанного во сне обрадования. У бесовских мечтаний все бывает противно сему. Не пребывают они в одном и том же образе, и вида своего не показывают долго несметенным, потому что тем, чего нет в их произволении, но что заимствуют они из своей только лживости, долго довольствоваться они не могут. При этом они много говорят и обещают великого, а еще больше угрозами стращают, принимая на себя нередко вид воинов. Иногда припевают душе что-нибудь льстивое с шумным криком. Ум, когда чист бывая, скоро распознает их. И иногда мысленным напряжением пробуждает тело, а иногда охотнее остается в том же положении, радуясь, что возмог распознать их лукавство, и в том же сне обличая их, и тем подвигая их на великий против себя гнев. Бывает, впрочем, что и добрые сны не радость приносят душе, а печаль некую сладостную и слезу неболезненную. Это случается с теми, которые преуспели уже в великом смиренномудрии. О добродетели неверования никаким снам. Мы изложили, как различать сны хорошие и худые, основываясь на том, что сами слышали от опытных старцев. Да довлеет, однако же, нам паче, как великая добродетель, то правило, чтобы отнюдь не верить никакому сонному мечтанию. Ибо сны, наибольшей частью, бывают не что иное, как идолы помыслов, игра воображения, или еще, как я уже говорил, бесовские над нами наругания и забавы. Если, держась сего правила, мы иногда и не примем такого сновидения, которое послано будет нам от Бога, то не прогневается за это на нас любвеобильный Господь Иисус, ведая, что мы дерзаем на это из-за опасения бесовских козней. Ибо хотя предреченный способ развлечения снов верен, случается однако же, что душа, по некоему восхищению вражему, нечувствительно и непроизвольно будучи осквернена, без чего, как думаю, никто не обходится, теряет след верного развлечения и верит снам не добрым, как добрым. Пример в доказательство того, что Бог никому не ставит вину неверия, посылаемым от Него снам. Да послужит нам в доказательство сказанного следующий случай. Господин, после долгого отсутствия, возвратясь домой, стоит ночью у ворот и зовет раба, чтобы отворил. Раб, не распознавая точно, господин ли это, решительно отказывает ему в этом, боясь, чтобы, обманувшись сходством голоса, не впустить злодея и не сделаться предателем веренного ему господином имущества. И господин, когда настал день, не только не разгневался за это на него, но, напротив, великими превознес его похвалами, что голос его самого счел обманом, не желая утратить что-либо из его имущества. О видении душою духовного в себе света, о светах вражьих и о том, как сделать, чтобы, живя в мире, быть чужду мира. Что ум наш, когда начнет в нем ощутительно действовать божественный свет, соделывается весь светлым, так что сам богато видит сей сущий в нем свет, в этом не должен сомневаться. Так всегда бывает, коль скоро душа сильно возгосподствует над страстями. Но бывает, что нечто подобное призрачно является в уме и от злокозненности вражеской. То как свет, то как огонь, как учит божественный Павел, говоря, что и сатана иногда преобразуется в ангела светла. Почему не должно в такой надежде, то есть в надежде видеть свет в себе, приступать к прохождению подвижнического жития? чтобы сатана не нашел поэтому души, приготовленной к восхищению ее в прелесть, и не восхитил в самом деле. Но должно то одно иметь при всем виду, чтобы достигнуть любви к Богу всем чувством и с полным удостоверением сердечным, что и есть любить Бога всею душою, всем сердцем и всем помышлением. В ком действуется сие благодатью Божию, тот, живя в мире, чужд бывает мира. О послушании, что оно есть величайшее из добродетелей, есть двери любви и предводительница всех добродетелей. Послушание есть, как достоверно известно, первое в числе вводных новоначальных добродетелей добро. Ибо оно отекает кичение и порождает в нас смиренномудрие. Почему бывает входной дверью любви ко Христу Богу для тех, кои с сердечным расположением держатся Его? Отложив Его, Адам не спал во глубину ада. Господь же, возлюбив Его в силу домостроительства нашего спасения, послушлив был Отцу Своему даже до креста и смерти, и это тогда, как ни в чем не меньше было величество Его, чтобы Своим послушанием, загладив вину преслушания человеческого, тех, кои поживут в послушании, возвесть к блаженной и вечнойщей жизни. Итак, тем, кои восприемлют борьбу с гордынью дьявольскую, прежде всего должно возревновать о сей добродетели, и она, предшествуя, незаблудно покажет им потом все стези добродетелей. О том, что воздержание должно держать во всем, чтобы не одни телесные стяжать добродетели, но и те, кои очищают внутреннего человека. Воздержание есть принадлежность всех добродетелей, почему подвязающийся должен от всего воздерживаться. Как когда отнят будет какой-нибудь наималейший член человеческого тела, весь вид человека делается безобразным, как-нибудь мало то, чего в нем недостает, так и когда кто об одной лишь какой вознеродит добродетели, расстраивает все благолепие воздержания, хотя и не видит того. Почему должны не только телесные люботрудно проходить добродетели, но и те, которые имеют силу внутреннего нашего очищать человека? Ибо какая польза тело соблюдать девственным, когда душа блудодействует с бесом непослушания? Или как увенчается тот, кто от чревоугодия и всякой другой похоти телесной блюдет себя, а о кичении и словолюбии не брежет, не стерпевая даже и малейшего оскорбления, тогда как ведает, что свет правды может уравновесить чашу воздаяния с делами правды только тех, кои совершили их в духе смирения?